и возникают новые современные способы дискредитации человека. Летом 71 года, когда я отдыхал в подмосковном санатории, очень милая женщина с радостной улыбкой сказала мне: «Леонид Осипович, на днях я получила оригинальный подарок. Один мой знакомый привез мне из Ленинграда большую катушку магнитофонной пленки с вашими последними записями. Там записано нечто вроде «Мальчишника», на котором вы рассказываете разные истории и анекдоты, и с композитором Табачниковым поете новые одесские песни. Вроде «Кичмана», помните?» Я и сказал, что подарок действительно оригинальный, потому что в последнее время я не делал никаких записей. Все это фальсификация. Она не поверила мне и попросила своего супруга привезти эту пленку в дом отдыха, что он и сделал. Я имел удовольствие узнать, как некий пошляк, пытаясь имитировать мой голос, распевал полупорнографические, чудовищные по музыкальной безвкусице, с позволения сказать, песни, и рассказывал анекдоты, как он думал, под Утесова. Как выяснилось в дальнейшем, эта магнитофонная запись была размножена и появилась во многих городах, где продавалась из-под полы с ручательством, что это подлинник. Я был ужасно этим возмущен и обеспокоен. И в первом же интервью для «Комсомольской правды» просил людей, которым будет предлагаться эта пленка, задерживать продавца, потому что это граничит с уголовщиной. К сожалению, до сих пор сведений о задержании этой фальшивки я не получил. Если бы все сплетни, все слухи собрать воедино и поднести человеку в один день, то вряд ли самое здоровое сердце могло бы это выдержать. К счастью, для разрядки случались и смешные истории. Не знаю, сохранились ли еще до сих пор люди, которые считают, что все граждане Советского Союза работают на государственной службе и получают установленные оклады, а вот и артисты берут весь сбор себе. С одним из таких чудаков мне довелось однажды познакомиться. Это было в начале 40-х годов. Он занимал довольно солидную должность, был директором завода. После концерта он спросил меня: «Товарищ Утесов, зачем вам столько денег?» «Не понимаю вашего вопроса». «А очень просто. Вот вы за концерт в нашем клубе получили 13 тысяч. Но сколько ребят у вас работает?» «Человек 30. Каждому по 100 рублей — это 3 тысячи. А 10 остается вам. 30 раз в месяц по 10 тысяч — это 300 тысяч в месяц. Значит, в год вы зарабатываете 3 миллиона 600 тысяч». Он быстро и хорошо считал. Но умение его было напрасным, он не учел, что я, так же, как и он, получаю зарплату, только значительно меньшую. Однажды в Севастополе, еще до начала наших выступлений, в местной газете появилась заметка, в которой персонально меня обвиняли в высоких ценах на билеты. Меня стыдили и вообще в выражениях не стеснялись. Я был вынужден заявить дирекции клуба, что если не будет в газете дано опровержение, то я не начну свои выступления. Опровержение появилось. Забавное. Оно так и называлось. Опровержение. В нем значилось: вчерашняя заметка в нашей газете о Леониде Утесове к Леониду Утесову отношения не имеет. Ах, сплетня, ах, клевета, уж какая ария тебе посвящена, Россини. Кажется, что после этого сгинуть ты должна была в тот же час. А ты по-прежнему все потрясаешь и колеблешь шар земной. Уж если колеблется земной шар, то что же говорить про человека? Он от ее нокаутов...